Глава 23. Дембович распределяет путевки. «Нате вам землю! Сажайте огурцы!» Павел положил перед Куртисом банку из-под халвы. «Нате вам воду! Поливайте их!» На столе появилась фляга. «Больше для вас ничего нет!» Павел вытряхнул остальное содержимое чемоданчика на кровать. В перепутанном ворохе были зеленый мужской шарф, женский пуховый платок, галстук тех ядовитых расцветок, от которых сводят скулы, кожаные перчатки, блестел перочинный нож, и все это нашпиговано картами рассыпавшейся колоды. — Да, маэстро, — Павел полез в боковой карман, — вот билеты. Тут немного больше, чем вам нужно. Действительно, маршрут передвижения Павла, отраженный в предъявленных им билетах, был гораздо длиннее и сложнее того, который составил для него Куртис. На билетах фигурировало штук 5 крупных городов. Куртис брезгливо наблюдал за Павлом. Наконец разжал зубы. Гастролировал. Было дело. Не боялся? Боялся. Куртис оглядел все это так же брезгливо. «Пропился?» Павел вынул из разноцветного вороха на кровать карту, показал ее Куртису. Это был туз. «От! Вот что меня сгубило, дорогой Куртис! Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза. Перекинемся с вами. Я не передергиваю, не опасайтесь». Куртис пропустил мимо ушей любезное приглашение. Он не был расположен к пустой болтовне. «Банку и флягу оставь у себя. Спрячь. На виду не держи. Завтра я зайду. А ты отмывайся. Одолжить хоть красненькую». Куртис оставил на столе десятку, сгреб билеты, завернул их в газету и ушел. Явившись на следующий день, он пошушукался с хозяйкой на кухне, а когда та ушла, приступил к делу. — С тобой можно говорить серьезно? — Валяйте. Лежа одетый на кровати и глядя в потолок, сказал Павел. — Я сейчас в самой боевой форме. Вот что услышал Павел. Куртис даст ему путевку в дом отдыха «Сосновый воздух». Выдаст денег на приличный костюм и вообще на обзаведение всем необходимым для пребывания на курорте. Павел возьмет надувную лодку, складное весло и велосипедный насос, которые лежат в брезентовом чехле у хозяйки в кладовке. Путевка не заполнена. Павел впишет свою фамилию и имя собственной рукой. Это официально разрешается. Путевка с 12 июня на 24 дня. В доме отдыха с ним познакомится один человек. Тут Куртис нарисовал портрет прямо противоположной внешности круга. Высокого роста, худой, узкоплечий. Волосы светлые, стрижка короткая, глаза серые, особых примет нет. Впрочем, полезно знать, что 2 передних верхних зуба у него из белого металла. «Неудобно в зубы глядеть», — критически заметил Павел и подсокал языком. «Если ты надо мной издеваешься, твое дело. Но советую отнестись серьезнее». «Не издеваюсь. Сообразите сами, как он меня опознает и как я его». «Вот для этого и надо слушать до конца, а не строить из себя умника». «Во-первых, этот человек заметит Павла уже по брезентовому чехлу с лодкой. Он приедет в дом отдыха несколько раньше. Но на курорте найдется много отдыхающих с лодками в чехлах, поэтому...» «Поэтому поднимайся, приведи себя в божеский вид, и пойдем погуляем по городу». Куртис посмотрел на часы, было 2. Хозяйка где-то задержалась. «Не будем дожидаться Эмму. Пообедаем где-нибудь по дороге». Он таскал Павла по улицам, будто экскурсовод экскурсанта. Павел так и не понял, где Куртис хочет показать, предъявить его Леониду Кругу, где должно состояться это одностороннее знакомство. Они обошли весь центр, съездили к вокзалу, были у стадиона, у электролампового завода, возле базы кинопроката, в речном порту, около телецентра, и когда после двухчасового блуждания сели в маленьком ресторанчике пообедать, бедный Куртис дышал как загнанный. Провожая Павла, Куртис досказал основную часть своих инструкций. Павел возьмет землю и воду и будет держать их у себя. Когда тот человек спросит о халве, Павел отдаст ему пробы. И вот наиболее важное — то, что Павел должен зарубить себе на носу. На все время пребывания в доме отдыха он поступает в беспрекословное подчинение к незнакомцу и обязан выполнять все, что тот прикажет. А дела там могут быть посложнее, чем поездка за пробами. С нынешнего дня и до самого отъезда на курорт Павлу запрещается выходить из дому. Строго-настрого. И последний параграф. По истечении срока путевки Павел возвращается домой с теми вещами, которые у него окажутся. По мере того, как излагалась программа, всегдашняя бесшабашность постепенно сползала с Павла, и от Куртиса это не укрылось. Серьезный Павел нравился ему больше. Куртис поднялся с ним в квартиру, поговорил с Эммой, уходя, отобрал у Павла ключи. Павел протестовал вяло. «В такую погоду у моря надышишься». В начале трехнедельного карантина, похожего во всем на тот первый, Павел переживал тревогу и неуверенность. Что делать? Надо позвонить и поставить своих в известность о том, что он узнал. Но Куртис торчит в квартире целый день. А старуха, кажется, вовсе перестала спать по ночам. Можно, конечно, улучшить удобный момент, убежать, когда Куртиса нет, а старуха ковыряется на кухне. Однако вернуться в квартиру незамеченным не удастся. Эмма обязательно донесет Куртису, и это может навести на Павла подозрения, которые, возможно, заставят Надежду изменить планы. К тому же, что существенное, чего не знали бы Марков Сергеев, мог в данную минуту сообщить Павел. Им и без него все должно быть известно, в том числе и сроки путевок. Они не знают только, что вторая путевка именно у него. Что ж, узнают 12 июня. Тут ничего страшного нет. Все равно раньше 20-го ничего случиться не должно. И Павел решил не испытывать судьбу. Он научил Куртиса играть в буру и в 66, а старик научил его раскладывать пасьянс. Куртису не понравились ни бура, ни 66. А Павлу понравился пасьянс под названием «чахоточный», посредством которого удавалось успешно убивать время. Кроме того, Павел заставлял Куртиса приносить ежедневно свежие газеты, все, какие бывают в киосках. Он говорил, что ему доставляет удовольствие хотя бы видеть на печатных страницах названия различных городов, если уж нельзя их посетить лично. Иногда он читал Куртису вслух длинные статьи, читал с выражением, и это было на редкость трогательное зрелище. Иногда Павел тренировался, раскладывал на полу аккуратно склеенную лодку и надувал ее с помощью велосипедного насоса. Это была очень трудная и долгая процедура. Однажды он заявил, что гантели, купленные им еще в пору работы на хлебозаводе, его больше не удовлетворяют. Нужна гиря. В магазине спорттоваров должны продаваться. Куртис, кряхтя, приволок новенький полуторапудовик. Как старик вознес его на четвертый этаж, уму непостижимо. Но клял он Павла искренне и с большим темпераментом. Но все приходит к концу. 12 июня утром Павел с маленьким чемоданчиком из искусственной кожи в руке и с большим брезентовым чехлом на плече ступил на перрон вокзала в городе Н и, щурясь на солнце, от которого успел отвыкнуть за 3 недели, не спеша вышел на привокзальную площадь. А еще через час автобус доставил его в дом отдыха «Сосновый воздух».